В адрес Ким Чен Ына прислала корзину цветов японская делегация по изучению Ким Ир Синизма Ким Чен Иризма, находящаяся с визитом в нашей стране. 28 ноября ее глава Араки Сакаи передал корзину цветов нашему соответствующему работнику.